Матерь Агни-йоги. Общение с нами происходит на высшем уровне духа. Значит, до нас надо подняться и подниматься всякий раз, когда оно устанавливается. Одержание – это тоже общение своего рода, но на уровне низшем и с духами низшего порядка. Общение в самом широком смысле этого слова происходит весьма часто, но так как обе стороны совершенно неразборчивы ни в процессе, ни в том, с кем общаются психически, то и результаты бывают весьма нехороши. Слишком мало уделяется внимания психическим связям и слишком беззаботно и поверхностно относятся к возможности влияний со стороны астрального мира. Но в результате одержимых полно, а под влиянием большинство человечества. Влияния эти опасны тем, что они обычно очень невысокого порядка и парализует волю. Общение, как связь с высшим, предполагает моменты подъема сознания до возможной для него высоты. Не снизить до себя, но именно подняться до искомого облика и будет той задачей, которая выполняется каждый раз, когда утверждается нужный контакт. Само действие происходит от устремленного духа и редко наоборот – чтобы не нарушить закона свободной воли. У темных же все наизнанку, и происходит именно нарушение и подавление воли. Потому и не общение, но порабощение или одержание. В этом разница между высшим общением и темным порабощением одержателей.